Либби работает в курьерской службе. И я понял, что она девушка, так когда она вручила мне контракт, сняла шлем и сказала, кивком указывая на документы, «Только не возись с этим слишком долго». Я умираю от любопытства. Ты что, рок-музыкант или еще кто? Ну, в той фамильярной манере, которая, похоже, свойственна всем выходцам из Калифорнии. Я ответил, нет, я скрипач. Она сказала, нифига. Я сказал, фига. В ответ она уставилась на меня с выражением полного непонимания. И я решил, что имею дело с клинической идиоткой. Я никогда не подпишу ни один контракт, не изучив его от начала и до конца. И пусть агент обвиняет меня в недоверии его мудрости и опыту. Чтобы не заставлять бедную сиротку, а она мне показалась именно сироткой, стоять на крыльце, пока я читаю бумаги, я пригласил ее в дом, и мы вместе прошли на второй этаж, где находятся музыкальные комнаты, выходящие на площадь. Она сказала, «О, вау, извиняюсь, а ты настоящая знаменитость, как я погляжу, потому что, поднимаясь по лестнице, обратила внимание на макеты оформления компакт-дисков, висящие на стене. Я чувствую себя полной дурой». «Да не стоит», — сказал я и вошел в музыкальную комнату, уже углубившись в параграфы об аккомпаниаторах, гонорарах и графиках. Она следовала за мной. «О, круто!» — пропела она, когда я уселся в кресло у окна, сидя в котором сейчас пишу для вас свои воспоминания, доктор Роуз. «Кто это с тобой вон на той фотке? Тот тип с костылями? Тю! А ты-то лет 7 будешь не старше!» «Господи! Это, пожалуй, величайший скрипач в мире, а девчонка не образована, как тюбик зубной пасты. Ицхак Перлман, — сказал я. И тогда мне было не 7, а 6. Ничего себе! Так ты прямо играл с ним, когда тебе было всего 6? Не совсем. Он был настолько любезен, что согласился послушать меня, когда был в Лондоне. Супер! И пока я читал, она бродила по комнате и перебирала свой небогатый запас восклицаний. Особое удовольствие, как мне показалось, ей доставило изучение моей первой скрипки, той самой, 1/16, которую я держу в музыкальной комнате на небольшой подставке. Там же хранится и гварнери, инструмент, на котором я сейчас играю. Он тогда лежал в футляре, но футляр был открыт, потому что Либби, приехав с договорами, застал меня посреди утренней репетиции, очевидно, не понимая, какое кощунство совершает. Либби нагнулась и подцепила пальцем струну ми. Выстрелена из револьвера. Я пришел бы в не меньший ужас. Я вскочил и обрушился на нее. «Не смей прикасаться к этой скрипке!» Либби так и испугалась, что отреагировала, как ребенок, которого ударили. Она пошептала «Мамочки!» и попятилась от инструмента, отдернув руки за спину. Глаза ее наполнились слезами, от смущения она повернулась к стене. Я отложил документы и сказал «Послушай, ну извини, я не хотел быть такой свиньей». Но этому инструменту 250 лет.